Ядерная эволюция звезд. Внутри звезд происходит синтез ядер водорода с образованием гелия. Эта ядерная реакция, в действительности целая цепочка реакций, сопровождается высвобождением энергии, поскольку ядро гелия весит чуть меньше на 0,7%, чем 4 протона, соединяющихся, чтобы образовать его. Этот дефект масс приводит к высвобождению энергии главным образом в виде интенсивного гамма-излучения нейтрино. Излучение не может вырваться из центра звезды, и центр остается горячим. При этом создается огромная разность давления, или градиент давления, между горячими внутренними и холодными внешними слоями звезды. Давление создает направленную наружу силу, противодействующую гравитации звезды до тех пор, пока в ядре звезды присутствует количество водорода, достаточное для образования гелия. Когда же запас водорода подходит к концу, и ядро состоит в основном из гелия, ядерная реакция синтеза водорода в гелии становится намного более редкими. Звезда вырабатывает меньше энергии и тепла, давление в ее центре падает, и непрочное равновесие между давлением и гравитационными силами в конце концов нарушается. Гравитация становится преобладающей, и звезда начинает коллапсировать. Коллапс приводит к нагреву центрального ядра, поскольку сжатие всегда приводит к нагреву газа. Наконец, ядро звезды становится настолько горячим, что загорается гелий. Поскольку ядро гелия обладает большим зарядом, чем ядро водорода, для того, чтобы гелий мог вступить в реакции ядерного синтеза с образованием более тяжелых элементов, требуются более высокие температуры, чем для сгорания водорода. Два ядра гелия отталкиваются друг от друга сильнее, чем два протона. Для преодоления этого поля силы отталкивания кулоновского барьера необходимы более высокие скорости. Ядра гелия начинают двигаться быстрее и приобретают большую энергию, когда температура в звезде повышается. Когда же гелий начинает сгорать, происходит синтез углерода. Страница 259. В этом процессе снова высвобождается некоторое количество энергии, потому что масса трех ядер гелия чуть больше, чем масса ядра углерода, который из них синтезируется. Сгорание гелия производит несколько меньше энергии, чем сгорание водорода. Но этой энергии достаточно, чтобы поддерживать звезду в гравитационном равновесии в течение фазы сгорания гелия. Когда температура ядра звезды резко повышается, происходит весьма любопытное явление. Темп излучения сильно возрастает, и внешняя оболочка расширяется в 100 раз или более. Это разбухание звездной атмосферы приводит к охлаждению внешних слоев звезды. Испускаемое излучение становится очень красным. Теперь звезда в ходе эволюции превращается в яркий красный гигант. В достаточно массивных звездах за фазой горения гелия следует фаза горения углерода, которая приводит к образованию кислорода и других элементов. Когда исчерпается и углеродное ядро, происходит сгорание более тяжелых элементов, до тех пор, пока ядро звезды не оказывается состоящим в основном из железа. Железо имеет наиболее сильно связанное устойчивое ядро из всех атомных ядер. Если бы из железа синтезировались более тяжелые элементы, то масса возникающего при этом ядра была бы больше массы исходных ядер. Поэтому для синтеза элементов тяжелее железа необходим подвод энергии. Никакой дополнительной энергии за счет сгорания железа извлечь нельзя. Реакция синтеза приводит к выделению энергии при синтезе элементов легче железа, а для элементов тяжелее железа энергия производится только в реакции деления. Реакция деления лежит в основе действия атомной бомбы, в отличие от водородной бомбы, основанной на реакции синтеза. Для образования элементов тяжелее железа требуется намного более сильный источник энергии, чем это достижимо при постепенной эволюции звездного ядра. Сразу после того, как в звезде образовалось железное ядро, гибель звезды становится неизбежной. Когда запасы ядерной энергии звезды полностью исчерпались и уже не могут обеспечить нужное тепло и давление, должен произойти гравитационный коллапс звезды.